Передо мною две пластинки с записью произведений советской музыки, выпущенные фирмой «Мелодия». Много делается для пропаганды отечественного и зарубежного искусства. Не будучи профессиональным критиком, я решаюсь взяться за перо исключительно в силу большого художественного впечатления, полученного от прослушивания музыки. На первой пластинке, в прекрасном авторском исполнении, записан концерт для фортепиано с камерным оркестром Бориса Чайковского. Творчество этого автора я ставлю исключительно высоко. Ценное искусство. Искусство, выражающее, отражающее сокровенную суть времени, то есть глубокую правду человеческого характера, человека и его представления о мире, о жизни. Недавно прочел стихотворение поэта Евтушенко, где есть такие строки, обращенные к Есенину. «Чем ты, чертушка, купил так народ?» Что-то в этом роде. «Что тебя так любят?» Имеется в виду стихотворение Евтушенко к Есенину, 1973 год. «Чем он, чертушка, русский народ подкупил?» «Тем, что не подкупал и не купленным был», цитируется по Евтушенко, «Избранное произведение», том 2, 1966-74 годы, стихотворения и поэмы, «Москва. Художественная литература», 1980 год, страница 345-я. Я думаю, что источник любви к стихам Есенина находится в той любви и чувстве милосердия к людям, которые заключены в самой поэзии Есенина. Любовь народа к стихам Есенина в известной мере ответная, ибо он сам наполнен бесконечной любовью ко всему живому, в то время как многие художники наполнены исключительно собой, например, Маяковский. Борис Чайковский и Алексей Николаев не одиноки в своих художественных исканиях. Они идут трудным путем поисков подлинной художественной правды, не удовлетворяясь применением готовых приемов письма, неважно, будь ли то повторение классических схем или более новых штампов, додекафонии, серийной техники или иных приемов, причудливыми названиями которых щеголяют некоторые музыканты, пуская этим пыль в глаза доверчивым слушателям, иногда и в самом деле думающих, что тем, музыковедам, известны глубокие тайны искусства. Но давным-давно известно, что дело в конечном счете не в стиле, дело в силе художника, в глубине его чувств, и в яркости его собственного, присущего только ему языка. Из того, что известно мне, а я знаю, конечно, далеко не все, я хотел бы назвать такие прекрасные произведения, как вокальные циклы «Ленинградцев», Валерия Гаврилина «Русская тетрадь» и «Вечерок», апрельские песни Вадима Веселова, песни Романа Леденева на стихи Некрасова, оркестровую музыку и квартеты Бориса Чайковского. Работавший с большим успехом в области ораториальной музыки Отар Тактыкишвили, премьеру оперы которого мы ждем с большим интересом. Хоровое творчество Вельо Тормиса — выдающийся образец нового стиля. Всем, кому приходилось слышать монументальные хоры этого автора, фраза не закончена. Валерий Александрович Гаврилин, 1939, 1999, композитор, лауреат государственных премий СССР и РСФСР, народный артист России. Смотрите «Гаврилин», «Русская тетрадь», вокальный цикл для меццо-сопрано с фортепиано, стихи народные, «Москва», «Ленинград», «Музыка», 1967 год. Его же «Вечерок», вокальный цикл для сопрано, меццо-сопрано и фортепиано, часть первая, «Ленинград», советский композитор, 1984 год. Вадим Федорович Веселов, 1931-1990, композитор. Смотрите «Веселов», «Апрельские песни» из вокального цикла для голоса в сопровождении фортепиано, стихи Александра Блока. «Москва», «Ленинград», советский композитор, 1973 год. Роман Семенович Леденев, родился в 1930 году, композитор, народный артист России. Смотрите «Леденев», «Некрасовские тетради» для баса и фортепиано, сочинение 24, стихи Некрасова. «Москва», советский композитор, 1984 год, посвящено Ведерникову. Борис Александрович Чайковский, 1925-1996 годы, композитор, народный артист СССР, лауреат государственной премии СССР. Речь идет об опере «Токтакишвили» 1924-1989 «Похищение Луны». Премьера состоялась 25 марта 1977 года в Большом театре Союза СССР. Смотрите «Токтакишвили. Похищение Луны», опера в трех действиях, клавир, либретто «Токтакишвили» по одноименному роману Гамсахурдия, стихи Нишнеонидзе, русский текст Мазнина, «Москва», советский композитор, 1979 год. Среди многочисленных работ о Токтакишвили упомянем недавно вышедшую в свет книгу родного брата, жены Атара Васильевича, Георгия Гоги Чиракадзе, рядом с Атаром Токтакишвили, Тбилиси, без издательства, 1999 год, 156 страниц, на русском и грузинском языках. В этой книге есть страницы, посвященные дружбе двух композиторов. Вельо Тормис, родился в 1930 году, эстонский композитор, народный артист СССР, лауреат государственной премии СССР и Эстонской ССР. О постсоветском периоде жизни Тормиса и его отношениях со Свиридовым смотрите «Тевосян», «Эстонские встречи», «Десять лет спустя», «С Вельо Тормисом», «В Кон Аморе», «Музыкальная академия», 1999 год, номер 2, страницы 173-177. В Эстонии сформировался художник исключительно большого масштаба, сумевший поднять глубочайшие пласты народной музыки эстонцев, ливов, народа сетту и других. Он оживил древние руны, внес бесценный вклад в музыкальную культуру эстов и тем самым в мировую культуру. Я вспоминаю, как этот замечательный музыкант, получивший только что, надо сказать, единодушно государственную премию, был отмечен коротенькой, сухой, бесталанной, чисто официальной статьей в нашем журнале «Советская музыка». В этом же журнале редакция поместила гигантскую дискуссию о другом авторе и его новом сочинении. Без всяких деклараций тут ясно, что думает редакция журнала и какую музыку она считает более ценной, более интересной, более важной для развития, для судеб советской музыки. Далее вырванная страница. В 10-м номере журнала «Советская музыка» за 1974 год была помещена статья «Зейфас», посвященная Тормису, художник честный, принципиальный, страница 8-11. В этом же номере на страницах 12-26 помещена подборка статей под рубрикой «Обсуждаем симфонию Шнитке». За последнее время появилось очень много измышленного искусства, исходящего из мысли, из разума, из рассудка. С разумом мы привыкли отождествлять нечто спокойное и уравновешенное, разумное. Я имею в виду другое. Измыслить можно все, что угодно. Из мысли, из разума может исходить состояние неблагополучия или драмы. Все, что угодно. В том смысле, что непережитое, не прочувствованное душою, не выстраданное. Вот такого измышленного искусства самых разнообразных состояний, и сухого, и торжественного, и очень драматичного, и бодро-оптимистического, и истеричного, и безысходного, такого искусства появилось огромное количество. Появилось очень много измышленного. Надо сказать, что в этом направлении достигнут большой прогресс, что техника измышленного искусства стала необыкновенно высока. Очень развились и техника, и умение измыслить все. Измышленное искусство, измышленное чувство, измышленное положение, измышленное состояние. Это такое. Искусство достигло большой сложности. Тут надо сказать, что человеческая мысль чрезвычайно над этим работает. И тут измышленного очень много придумано. Придумано безумное количество, именно безумное количество всевозможных новых средств выражения.